Серия «Формула детектива». Охота на хищника. Хэштег «Маньяки». Дорогой читатель, ты держишь в руках, ну, допустим, по старинке книгу. Даже если на самом деле в ладони у тебя смартфон или твои пальцы вообще свободны, поскольку ты слушаешь аудио, читаешь текст с экрана ноутбука, ПК, книги, какого-нибудь еще девайса, в любом случае речь о восприятии историй, сочиненных кем-то еще, кем-то иным. Слова и мысли этих людей так или иначе транслируются сейчас в твою голову. А поскольку книга-то как раз не о людях, а о нелюдях, серийных убийцах, маньяках, то велик соблазн и авторов таких историй посчитать опасными для общества психами. Психи, которые пишут о психах. Звучит пугающе. И мысли этих безумцев прямо сейчас транслируются в твой мозг. Или так. Психи, которые пишут о психах, которые ловят психов. Ничего не напоминает? Да это же всем известный штамп из сериалов и фильмов о серийниках. Поймать маньяка может только другой маньяк. Ведь для этого нужно понимать маньяка, нужно погрузиться в сознание чудовища, заглянуть в ницшанскую бездну, уподобиться монстру. Если верить Голливуду, то так все и работает. Бравые профайлеры и не менее бравые копы то и дело сами сходят с ума, покуда идут по следу гениальных, непременно гениальных убийц. Последние же сплошь и рядом играют с преследователем в кошки-мышки, не забывая по ходу этих головоломных забав прозрачно намекнуть, а то и прямым текстом сообщить оппоненту, что, дескать, ты такой же, как и я, у нас много общего, мы похожи. Распространено мнение, будто нечто подобное происходит и с писателями, которые сочиняют истории о всяких извергах и душегубах. Ведь, чтобы достоверно описать внутренний мир психопата, нужно самому быть таким. А если автор рассказывает про ужасающие деяния какого-нибудь маньяка, то это, конечно же, не в силу художественной необходимости, а просто бумагоморатель этот, сам конченый садист, и получает наслаждение, смакуя те или иные кровавые подробности. Я написал несколько рассказов о серийных убийцах и маньяках, за что не раз был назван больным на всю голову. И знаю немало авторов, которых также в больные определяли. Пусть так. Но, дорогой читатель, давай-ка поговорим о тебе и о твоем внутреннем мире. Мы ведь с тобой похожи, у нас много общего. Ты такой же, как и я. Статистика поисковой системы Яндекс говорит, что за последний месяц слово «маньяк» люди, такие же, как ты и я люди, искали в интернете более 1,5 миллиона раз. Процедуралы о маньяках пользуются бешеной популярностью на стримингах. Такие киношные убийцы, как Ганнибал Лектор, Декстер Морган, Фредди Крюгер — феномен массовой культуры, звезды с громадной армией фанатов по всему миру. Более того, у никем не выдуманных, а самых что ни на есть реальных серийных убийц существуют фан-клубы в соцсетях. Таким кровавым упырям, как Чикатило, Гейси, Мэнсон и иже с ними, посвящены десятки документальных фильмов и боепиков. Видеоинтервью с выпущенным на свободу скопинским маньяком посмотрели более 10 миллионов человек. Да и вообще, если подумать, СМИ уделяют всевозможным шокирующим событиям столько внимания не просто так, а потому что на такое у публики, у нас с тобой, повышенный спрос. Так кто же здесь больной? Кто маньяк? Те, кто разыскивает убийц? Или те, кто пишут, снимают кино и сериалы, делают игры о маньяках? Или же те, кто все это смотрит? Кто жадно впитывает чудовищные подробности очередной серии убийств из новостных лент, кто читает книги о смерти и безумии. Сомневаюсь, что кто-либо из любителей думать штампами, как ты и я, и развешивать обличительные ярлыки, как ты и я, готов заглянуть в темную бездну собственной души, чтобы признать психопатом себя. И это правильно, потому что на самом деле все куда проще. На самом деле роль профайлеров в поимке маньяков сильно преувеличена. Большинство серийных убийц ловят вовсе не благодаря пресловутым психологическим портретам, а просто потому, что эти сумасшедшие изверги допускают глупые ошибки, оставляют улики, собирают трофеи и возвращаются на места своих преступлений. На самом деле серийники вовсе не так умны и расчетливы, какими их изображают в триллерах, и вычисляют их не другие маньяки, а вполне нормальные и более чем вменяемые люди, следователи и оперативники. На самом деле людям просто интересно то, что их пугает, а боль, смерть и безумие, то, что являет миру маньяки, пугает сильнее всего. Это и еще неведомое, непонятное. Безжалостные убийцы живут среди нас. Как говорил насильник и садист Тед Банди, маньяки — это ваши сыновья, ваши мужья, они повсюду. И мы знаем об этом. Мы пытаемся понять, как такое вообще возможно, как устроены мозги этих чудовищ. И ты, дорогой читатель, хочешь это понять. И мы, авторы истории о маньяках, хотим того же, как и все нормальные люди. Именно в этом мы с тобой похожи. Так что нет ничего страшного в том, что я или кто-то еще из авторов этой антологии транслируем свои мысли в твою голову. И не думай о том, что твои данные сохранились в базе книжного магазина. В конце концов, чтение любой книги — это всегда диалог автора с читателем. Своего рода игра. Мой нож уже заточен. И я знаю, где ты живешь. Вот давай и поговорим о том, что нам всем интересно. Позабавимся. М.С. Парфенов.